Бум, бах, бум, бах. Лапы этих диких зверей в черных доспехах непрерывно ударяли по запрету, после чего раздавались страшные звуки, и эти звуки даже заслоняли звук раската грома. Не понадобится и часа, и скорее всего запрет города бога грома будет разрушен. Внутри города бога грома, люди кровной линии громовых зверей и еще других кланов подняли головы, и они заметили, что на запрете города бога грома уже начали появляться небольшие трещины, и что он в любое время может быть расколот. Культиваторы выше уровня уши все зашли в запретную землю бога грома, и у этих оставшихся людей реальная сила вообще не сможет противостоять дворцу законоисполнения, поэтому им приходится только оставаться здесь и ждать своей смерти. Ради того, чтобы разного рода кланы продолжили свое существование, необходимо, чтобы хоть кто-то остался в живых. Слава предков будет вместе с нами. Сражаться до самой смерти. Все люди крепко схватили свои оружия, и выражение их лиц было необыкновенно почтительным. Несмотря на то, что они были брошены, однако по-прежнему не сожалели. Каждый из них еще с маленьких лет жил во времена войны, и скитаясь по миру они видели немало смертей людей, а сегодня наконец это настигло их. Нужно только лишь, чтобы в клане остался человек, который сможет выжить, и который в будущем передаст кровь их рода по наследству, тогда они все могут умереть в сражении. Люди, которые выросли не среди соплеменников своего клана, вообще не смогут понять их преданности. Бимие, Чжаньли и Шатунтянь ожесточенно сражались с Шэнь Дуанем. Шатунтянь уже получил небольшие ранения, и Шэнь Дуань уже тоже не знал, куда ему лучше уйти. В конце концов Шэнь Дуань противостоял один против троих, и сила врага у каждого из троих была сфера 2 уровня сложности, а точнее они были пиковыми культиваторами. Душа Бимии осмотрела, и он увидел, что наружный запрет города бога грома уже начал раскалываться. Начиная с тех пор, как у них началось противостояние дворцу законоисполнения, он уже предполагал такого рода ситуацию, поэтому и у него был еще один запасной выход, это и была запретная земля бога грома. Однако, ему придется оставить такое большое количество народа. Будучи императором зверей, его сердце невольно наполнилось пустотой, ведь все это был его народ. Запрет города бога грома уже вот-вот должен был расколоться, а они несомненно должны войти внутрь запретной земли бога грома до того, пока расколется запрет снаружи города бога грома. А иначе, Цзуянь, Цзумин, эти двое тоже прибудут сюда, и опасность возрастет в несколько раз. Глава 498. Спокойно ожидать свою смерть. Чжаньли, Шатунтянь, нам нужно зайти внутрь. Бимие передал сообщение Чжаньли и Шатунтяну. Чжаньли и Шатунтянь осмотрели находящийся внизу народ, и в их глазах промелькнуло немного стыда. В итоге им все равно придется бросить соплеменников и друзей, которые вместе с ними сражались. Это своего рода предательство, но тем не менее им придется так сделать. Среди народа, который находился снизу, очень много людей поклонились Бимие и остальным двоим сильным культиваторам. Его высочество император зверей несомненно возьмет с собой соплеменников, вернется и отомстит за нас. Город бога грома ни в коем случае не должен пасть от рук дворца законоисполнения. Мы умоляем вас, ваше высочество император зверей, глава дворца Чжань, глава клана Ша, мы очень просим вас хорошенько позаботиться о двух старейшинах Тайшан рода Лю. Толпа людей громко кричали свою последнюю волю, и в их глазах была невиданная решительность, вплоть до того, что они спокойно ожидали своей смерти. Лучи заходящего солнца пробивались через слоистые облака и просачивались с неба, достигая стены города бога грома, после чего у города появился багряно-красный оттенок, словно это была алая кровь. Несмотря на то, что Бимие, Чжаньли и Шатунтянь имели стальной характер, однако увидев почтенное и решительное настроение этих людей, их глаза невольно стали красными. Все соплеменники и друзья, все были героями, которые достойны уважения. Сердца троих людей были наполнены стыдом и почтением, но в итоге им все равно придется бросить их. Уходим. Выражение лица Бимие было яростным, и он, скрипя зубами, сказал. Чжаньли и Шатунтянь обменялись взглядами, и изо всех сил выпустили удар, атаковав Шэн Дуаня, а затем с быстрой скоростью начали отступать. Сау, сау, сау. Три силуэта превратились в три луча, и в мгновение ока уже вошли внутрь запретной земли бога грома. После того, как Бимие, Шатунтянь и Чжаньли вошли внутрь запретной земли бога грома, то оборонительный запрет начал активироваться с быстрой скоростью. Этот оборонительный запрет был в несколько раз прочнее запрета, за городской стеной города бога грома. В отдаленном месте Шэнь Дуань издалека смотрел на три силуэта Бимия и остальных, и вообще не стал их преследовать, а просто застыл в воздухе, и в его глазах появились неопределенные темные лучи. Ячен посмотрел за пределы запретной земли бога грома, и увидел там людей кровной линии громовых зверей, толпу культиваторов родов наивысшей степени, зверей Сюан и диких зверей с кровью глубочайшей древности, и еще тех, не желающих подчиняться дворцу закона исполнения культиваторов-одиночек. Каждый из них держал в руках оружие, и они гордо стояли на руинах города бога грома, и уже готовились вступить в смертельную схватку с дворцом закона исполнения. Они отлично понимали, что в этом положении они шли на верную смерть. Если многочисленная армия дворца закона исполнения ворвется, то они все несомненно умрут. Без культиваторов на границах Линьвай и Уши, это будет одностороннее уничтожение. Эти люди непринужденно улыбались, и уже готовились во веки веков остаться в лучах заходящего солнца. Ячен крепко сжимал руки в кулак, так что у него захрустели кости. Он смотрел на этих людей, которые умирали от рук дворца закона исполнения, и думал, что он ничем не отличался от труса. Однако, пусть даже если он выйдет, но разве он сможет одолеть трех старых собак дворца закона исполнения? Если он выйдет, то просто-напросто будет обречен на смерть. Билин стояла рядом с Ячином, она протянула руку и слегка похлопала по сжатому кулаку Ячина, и ее глаза тоже были наполнены блеском слез. Следуя за тем, что Цзумин и Цзуянь атаковали запрет, на запрете снаружи города бога грома образовалось все больше трещин, и в итоге, бах, раздался громкий звук, и трещины разломались. Бесчисленное количество людей, кукол и культиваторов дворца закона исполнения словно морской прилив ворвались в город бога грома, и застилая небо, они вмиг сделали небо над городом бога грома мрачным. Дворец закона исполнения наступает на город бога грома. Находящиеся внизу культиваторы кровной линии громовых зверей и других кланов на уровне Шэньзунь, Яван один за другим взмахнули своими оружиями, яростно прокричали и унеслись ввысь. Защитить город бога грома. Уничтожить. Шэньзунь и Яваны внутри города бога грома яростно кричали и по своей инициативе унеслись ввысь, заканчивая свою жизнь с великолепием. Цзуянь тоже унесся ввысь, увидел этих людей, и с колечка не испугавшись равнодушно улыбнулся. Толпа муравьев еще осмеливается шуметь. Находящийся за спиной Цзуяна дикий зверь в черных доспехах взмахнул лапой, а затем опустил ее вниз. Бум, бум, бум. Эти Шэньзунь и Яваны один за другим взорвались, их тело было разорвано на части, а кровь разлеталась в разные стороны. Этот звук словно раскат грома разносился эхом по городу бога грома. Всех, кто осмелится противостоять, сразу же уничтожить. Сау, сау, сау. Один за другим силуэты унеслись ввысь и набросились на Цзуяна. Бум, бум, бум. Один за другим Шэньзунь и Яваны, еще даже не достигнув Цзуяна в пределах 1000 метров, взрывались в небе и превращались в кровяной дождь. Истребить весь дворец закона исполнения, защитить город бога грома и даже перед лицом смерти не отступать. Неважно, что один за другим умирали в небе, все равно непрерывно были люди, которые поднимались вверх. Отлично понимая, что они идут на верную смерть, они желали умереть в сражении. Их моральные принципы не позволяли им отступать назад, и они не хотели оставаться прислуживающими ягнятами, а хотели использовать оружие в их руках и осуществить свою последнюю атаку. Это, можно сказать, было для них гордостью. Тело может умереть, душа может рассеяться, но моя кровная линия громовых зверей никогда не будет трусами, которые сдаются. И еще мой род Лю, и еще мой клан демонических леопардов черного пламени, и еще мой клан песчаных зверей. Еще более сотни тысяч силуэтов взлетели ввысь. Глаза Цзуяна неожиданно начали выпускать убийственную ци, и можно было увидеть, как сотни и тысячи силуэтов вмиг разорвались на части. Он был словно дьявол, и глаза его выпускали черные лучи. Затем он пристальным взглядом посмотрел на запретную землю бога грома, и словно раскат грома прокричал: «Бимия, дворец закона исполнения в лице Цзуяна, Цзумина и Шэнь Дуаня прибыл, а ты, трус, отправил своих подчиненных на верную смерть, и даже не осмеливаешься выйти сразиться с нами». Тела Цзумина и Шэнь Дуаня превратились в застилающее небо черные занавесы и полностью накрыли мраком город бога грома. Они пристальным взглядом смотрели на запретную землю бога грома, и весь город бога грома заполнился убийственной ци. Увидев, что Цзуянь так жестоко убивает людей каждого клана, Внутри запретной земли бога грома у толпы культиваторов начали краснеть глаза. «Я хочу выйти, пусть даже если и умру, но я хочу умереть вместе со своими соплеменниками. Сау, сау, сау». Несколько силуэтов, несмотря ни на что, вырвались из запретной земли бога грома и направились атаковать Цзуяна. Еще несколько ничтожеств идут на свою верную смерть, на самом деле неинтересно. Огромный дикий зверь в черных доспехах позади Цзуяна взмахнул своей лапой, схватил эти несколько силуэтов, а затем раздался звук пух и кровь потекла словно вода. Цзуянь, высмеивая, громко смеялся и подстрекая говорил: «Бимие, ты называешься культиватором номер один на материке Дундалу, но тем не менее у тебя не хватает смелости выйти и сразиться. Я незаслуженно придавал тебе большое значение». Все люди посмотрели на Бимие, сидящего и культивирующего с закрытыми глазами на высокой террасе внутри запретной земли бога грома. «Ваше высочество, император зверей, Цзуянь специально хочет вас разозлить, но вам нельзя выходить. Ваше величество, император зверей, пожалуйста, берегите себя, вы самый важный в нашей кровной линии громовых зверей, которая передается по наследству уже столько лет». Толпа культиваторов кровной линии громовых зверей один за другим, умоляя, уговаривали Бимие. Именно в этот момент император зверей Бимие неожиданно открыл глаза, и из них начало исходить чудесное сияние. На самой высокой небесной башне города бога грома неожиданно активировался блеск мечей, и бесчисленное количество громовых мечей, словно сумасшедший проливной дождь, начали рассеиваться во все стороны. Один отряд людей-кукол именно в этот момент приближались, чтобы окружить и разрушить небесную башню, как неожиданно повстречались с дождем из мечей, и вообще не успели укрыться. Бесчисленное множество громовых мечей, словно мерцающий гром и молнии, прокалывали все на своем пути, и там, где они проходили, слой за слоем люди-куклы и культиваторы дворца законоисполнения мертвыми падали на землю. Громовые мечи на самом деле были очень быстрыми, и пусть даже если это были культиваторы на границах Линьвай, все равно у них не было возможности так легко укрыться от них. Там, где проходили эти громовые мечи, трупы людей, кукол и еще культиваторов дворца законоисполнения словно град падали вниз. Бум, бум, бум. Волна за волной. В мгновение ока несколько десятков тысяч людей, кукол и культиваторов дворца законоисполнения были ликвидированы, и среди них было более 100 на границах Линьвай. Цзуянь, Цзумин и Шэнь Дуань видели положение, их лицо стало мрачным, они были в ярости. Они никак не ожидали, что Бимие, даже находясь в ловушке, сможет активировать такого рода острую атаку. «Эту ничтожную формацию мечей нужно разрушить», — Шэнь Дуань сказал холодным тоном. Цзуянь и Цзумин одновременно начали атаковать. Их сюаньцы сконцентрировалась в две огромные ладони, и эти ладони направились схватить небесную башню на самом верху города бога грома. Но тем не менее на небесной башне появился один оборонительный запрет, который противостоял их атаке. «Прорвись!» Цзуянь и Цзумин выпускали большое количество сюаньцы, и сила тех двух ладоней становилась все более могущественной. Под атакой этих двух огромных ладоней, оборонительный запрет на небесной башне издал звуки хруста, и на нем медленно начали образовываться трещины. Чудесное сияние в глазах Бимии становилось все более ярким, и эта безумная и беспощадно убивающая атака продолжалась, направляясь туда, где было много людей. Все места, где проходили эти мечи, убивали людей, кукол и культиваторов дворца законоисполнения, и у них не было даже возможности увернуться. Через некоторое время можно было услышать звук грохота бах. Этот запрет снаружи небесной башни был разрушен на много частей, а затем небесная башня была разломана огромными сконцентрированными руками Цзуяна и Цзумина и превратилась в мелкий порошок. Яростные блески мечей тут же исчезли бесследно. Эта неожиданно активировавшаяся формация мечей убила несколько десятков тысяч культиваторов дворца законоисполнения и очистила один большой участок неба над городом бога грома. «Бимие, пусть даже если ты убил такое большое количество людей моего дворца законоисполнения, и что с того? Мой дворец законоисполнения может еще вскормить много культиваторов и изготовить множество людей-кукол. Неужели вы собираетесь прятаться вечность в этом месте?» Цзуянь заложил руки за спину, надменно смотрел сверху вниз на находящегося внутри запретной земли бога грома Бимие, и вынашивая хитрые замысли, равнодушно говорил. Чудесное сияние в глазах Бимие сжалось, он медленно закрыл глаза, сидел на высокой террасе и не двигался. Внутри запретной земли бога грома атмосфера была сосредоточенной, толпа людей с яростью смотрели на троих глав дворца законоисполнения, и крепко сжимали кулаки. Хлоп, хлоп, хлоп. В этот момент раздался звук металла. Одетый в золотистые цвета доспехи Чжаньли подходил к Ечину, а доспехи на нем задевали землю и издавали эти звуки. Взор всех людей сразу же направился на Чжаньли. Увидев, что Чжаньли подходит, Ечен, Билин и Биинь все вместе встали. Чжаньли взглянул разок на Биинь и словно немного недоумевал. Было немного необыкновенно, что культивирование Биинь неожиданно так быстро возросло, и словно в ней были признаки того, что кровеносные сосуды в ее теле немного пробудились. Глава дворца Чжань. Ечен сложил руки в знак почтения. Взор Чжаньли лег на тело Ечена, а затем он снова посмотрел на Билин и Биинь, и немного вздыхая говорил: «Среди всех людей со сферой 1 уровня сложности, у вас у троих больше всего есть шанс прорваться до сферы 2 уровня сложности, и если у нас будут продолжатели, то я могу быть спокоен». Услышав слова Чжаньли, в сердце Ечена появилось своего рода неспокойное чувство. Билин и Биинь тоже взглянули друг на друга разок, и тоже стали немного обеспокоенными. Увидев, что Ечен, Билин и Биинь недоумевают, Чжаньли немного улыбнулся и сказал: «Я, глава клана Ша, и еще брат Бимии готовимся выйти и сразиться с Цзуинем, Цзуминем и Шэньдуанем в смертельной схватке. Если мы втроем погибнем в сражении, все последующие дела передаем вам. Глава дворца Чжань, пожалуйста, обдумайте все еще раз. Цзуянь, Цзумин и Шэньдуань обладают очень своевольной силой, и пока лучше всего избегать сражения с ними», — в спешке проговорил Ечен. «Бимии и остальные только что были не в состоянии сразить одного Шэньдуаня, не говоря уже о Цзумине, Цзуяне и Шэньдуане. Мы, конечно же, отчетливо понимаем, что реальная сила Цзумина, Цзуяна и Шэньдуана превзошла наше воображение, однако снаружи очень много наших соплеменников, и разве мы можем сидеть здесь и смотреть, как они умирают? Я, глава клана Ша, и брат Бимии являемся одними из сильных культиваторов, и мы всегда смело шли вперед и не боялись трудностей, убивали и не чувствовали сожалений. Если сегодня мы отступим, то в этой жизни нам будет очень сложно продвинуть наше культивирование, и вместо того, чтобы оставаться тремя отбросами в этом мире, мы лучше уж погибнем в сражении». Чжаньли громко засмеялся, и в этом улыбающемся лице была своего рода непринужденность и безразличие. Глава 499. «Протяну тебе руку помощи». Однако, Ечен все же хотел разъяснить. Чжаньли покачал головой и со смехом сказал: «Не беспокойся, разве мы можем просто так пойти на верную смерть? Мы втроем активируем одну непревзойденную таинственную технику, которая поможет нам увеличить культивирование в несколько раз. К тому времени вряд ли мы не будем достойными соперниками для Цзуяна, Цзумина и Шэньдуаня». Чжаньли поднял голову, смотрел вдаль на троих глав дворца законоисполнения, и в его глазах промелькнула ярость. «Таинственная техника, неужели это запретное искусство раската грома нашей кровной линии громовых зверей?» — немного обомлела Билин, и словно задыхаясь от волнения, быстро проговорила: «Глава дворца Чжань, вам троим ни в коем случае нельзя использовать эту технику. Если вы развернете запретное искусство раската грома, у вас троих будет всего лишь 1 час, а потом душа улетит, и дух ваш рассеется, а тело превратится в ничто. Это запретное искусство несомненно приведет к смерти, и ни у какого метода не будет возможности вас спасти». Услышав слова Билин, в сердце Ечена стало намного мрачнее. Чжаньли и оставшиеся 2 сильных культиватора планируют разжечь весь свой жизненный потенциал и пойти на общую смерть вместе с 3 собаками дворца законоисполнения. Чжаньли был откровенен и, улыбаясь, сказал: «Никто не хочет умирать, однако настоящий мужчина что-то должен не делать, а что-то просто обязан сделать. Вам нет необходимости нас уговаривать, мы втроем уже давно готовы умереть в сражении». Сердце Ечена вздрогнуло, он посмотрел на сидящих вдали Бимии и Шатунтина, и несмотря на то, что он не очень понимал этих троих, однако сердце Ечена было наполнено почтением по отношению к ним. С культивированием Чжаньли, Шатунтина и Бимии, пусть даже если бы их противниками не были Цзуянь, Цзумин и Шэньдуань, однако все равно их самосохранение хватило бы с избытком, однако они все равно приняли такого рода выбор. В этом мире есть такого рода подонки, как эти 3 старые собаки дворца законоисполнения, и еще есть такие отбросы, как Бия, которые боятся смерти и цепляются за жизнь. Однако, здесь также есть такие почтенные герои, достойные уважения, как Бимии, Чжаньли и Шатунтянь. Он вспоминал тех воодушевленных людей, которые, не щадя свои жизни, хотели защитить город бога грома, а их лица отчетливо помелькали перед глазами Ечена, после чего Ечен молча принял для себя одно решение. «Если мы погибнем в сражении, всех этих людей мы вручаем вам, очень прошу о них позаботиться», — серьезным голосом поручал Чжаньли. «Старшие поколения, ваши слова так значительны для нас, и пусть даже если расшибемся в лепешку, все равно завершим поручение господ». Выражение лица Ечена было серьезным. В этот момент какая-либо речь была такой безжизненной, и только лишь Ечен понимал, что в его сердце изобиловали разного рода мужественные чувства. Чжаньли немного кивнул головой, похлопал Ечена по плечу, и его выражение лица стало немного довольным, а затем он повернулся и направился идти в сторону местонахождения Бимии. Сидевший в отдаленном месте Шатун Тянь посмотрел в сторону Ечена, Билин и Биинь, и на его серьезном лице, как у Лейгуна, на удивление первый раз появилась небольшая улыбка. Увидев улыбающееся лицо Шатун Тяня, в носе Ечена неожиданно стало немного влажно, а глаза начали краснеть. Несмотря на то, что до этого он немного ошибочно понимал его, однако сейчас Ечен был наполнен почтением по отношению к Шатун Тяню. Ечен начал размышлять, а затем его душа с быстрой скоростью погрузилась внутрь сопроводительной звездной печати. «Господин Лев, какой у тебя есть метод, чтобы помочь Бимии и остальным сразить Цзуяна, Цзумина и Шэнь Дуаня?» — упрашивая, спросил Ечен. Господин Лев убрал свой беспечный вид и, тяжело вздыхая, говорил: «Они осмыслили сферу 2 уровня сложности, и несмотря на то, что я могу помочь им продвинуть их культивирование, однако для этого понадобится сравнительно долгое время, как минимум больше 10 дней, и если они хотят спасти тот народ снаружи, то тем не менее это как отдаленные планы не решат насущную проблему. Если они развернут запретное искусство раската грома, то должно быть они смогут сразиться разок с Цзуинем, Цзумином и Шэнь Дуанем, но только лишь их конец будет предопределен. Я, господин Лев, очень мало восхищаюсь людьми, однако не могу не сказать, что они на самом деле являются героями, достойными уважения. Даже у господина Льва нет никакого метода». Ечен невольно стал печальным. «Господин Лев, а если ты сейчас появишься, сможешь ли ты спасти их?» — не сдаваясь, спрашивал Ечен. Господин Лев горько улыбнулся и сказал: «Ечен, мальчик, даже если я появлюсь, то не то что не смогу помочь, а принесу еще больше вреда всем людям здесь. Как только я появлюсь, я сразу вызову кару небес, и тогда в мгновение ока все здесь будет разрушено до полного основания». Господин Лев уже несколько тысяч лет был запрет внутри сопроводительной звездной печати, и за этот период времени его культивирование по-прежнему увеличивалось с быстрой скоростью. Если он покинет звездную печать, то сразу же навлечет на себя кару небес. Можно себе представить, насколько могущественной будет кара небес, которая копилась все эти годы, на самом деле сможет в одно мгновение стереть тут все с лица земли. Неужели он тоже ничего не сможет сделать? Думая, Ечен пришел в ярость и напрямую пошел к местонахождению Бимии, а Билин и Биинь последовали за ним. Когда несколько сотен людей внутри запретной земли бога грома узнали о решении Бимии, Чжаньли и Шатун Тяня развернуть таинственную технику кровной линии громовых зверей запретное искусство и сразиться с Цзуинем, Цзуминем и Шэнь Дуанем в смертельной схватке, их сердца сразу же наполнялись печалью. Они очень хотели бы пойти вместо них. Неважно, что будет в результате с Цзуинем, Цзумином и Шэнь Дуанем, но Бимии, Шатун Тянь и Чжаньли могут умереть. Увидев, что Ечен идет по направлению к Бимии, все люди обратили свой взор на Ечена. Они не знали, что собирался сделать Ечен. «Кто знает, может быть, я смогу помочь вашему высочеству императору зверей активировать кровеносные сосуды глубочайшей древности, и этим самым протяну свою руку помощи». Ечен общался с Бимией, используя душу, а Сюань Ци системы грома уже с быстрой скоростью вращалась внутри его тела. Бимией поднял голову и с изумлением посмотрел на Ечена, немного задумался, но потом кивнул головой и сказал: «Хорошо, большое спасибо». Несмотря на то, он немного недоумевал, как Ечен сможет активировать его кровеносные сосуды глубочайшей древности, однако то, что у Билин и Биинь кровеносные сосуды глубочайшей древности были активированы, было неоспоримым фактом, и, по-видимому, все это имеет отношение к Ечену. Ощутив бурлящую сюань ци системы грома в теле Ечена, Билин неожиданно что-то поняла, взволнованно потянула Ечена и сказала: «Братик, ты же можешь умереть. У его высочества очень могущественное культивирование». Услышав слова Белин, Бимие поднял голову, был немного тронут, и изумленным взглядом посмотрел на Ечина. Он никак не ожидал, что активация кровеносных сосудов глубочайшей древности на удивление возможна ценой жизни. Настоящий мужчина что-то должен не делать, а что-то просто обязан сделать. Ечен посмотрел на Белин, немного улыбнулся и сказал. В его глазах был блеск, а в его улыбке была своего рода непринужденность, которую тяжело передать словами, и в этот момент он понимал душевное состояние Чжаньли и остальных. Белин обомлевшим взглядом смотрела на Ечина. По сравнению с тем, когда она первый раз встретила Ечина, в лице Ечина стало больше мужественности и серьезности, и рост его тоже немного вырос, по сравнению с прежним. Его небольшая улыбка вызвала на сердце Белин своего рода успокоение и уравновешенность, которую тяжело передать словами. Она смотрела на улыбающееся лицо Ечина, и слезы невольно затуманивали ее взор, и она немного задыхалась от переживаний. Биинь стояла позади Белин, и пристальным взглядом смотрела на Ечина. Она не знала почему, но в ее глазах этот силуэт начал становиться несравненно выдающимся. В середине груди Ечина драгоценная жемчужина Михуань начала жужжать и выпускать белые лучи. Ечен словно ощутил тепло, исходящее от тела Али, и на его лице появилась улыбка. Если он умрет, то с помощью реальной силы Али, плюс еще и драгоценной жемчужины Михуань должно быть еще будут силы для самосохранения. Ечен шаг за шагом приближался к Бимие. «Тебе не обязательно так поступать». Бимие смотрел на Ечена, и он, можно сказать, узнал немного с новой стороны этого молодого человека, который был перед его глазами. С его силой зрения, разве он мог не разглядеть, что отношения Ечена и Белин были непростыми, и по правде говоря он должен этому противостоять, однако сейчас он все же считал, что у Белин был неплохой кругозор. Ечен решительно покачал головой и сказал, «У меня также, как и у вашего превосходительства Бимие, у старшего поколения Чжань и у старшего поколения Ша, тоже есть свой дао внутри сердца». «Дао внутри сердца», — бормотал Бимие, а затем его настроение неожиданно поднялось, и он, смеявшись, говорил, «Верно, это и есть дао внутри сердца». От тела Ечена время от времени раздавался страшный звук раската грома, а метательный нож в его голове начал безумно активироваться, после чего скоб за скобом Сюань Ци, переваливаясь через край, выходила, затем изменялась Еченом в Сюань Ци системы грома. Ечен сконцентрировал два пальца, а затем направил их в середину груди Бимии. Какая чистая Сюань Ци системы грома! В глазах Бимии появилось удивление. Стоявшие в отдаленном месте Чжань Ли и Шатунтянь невольно тоже начали смотреть в эту сторону и изумляться. Степень чистоты Сюань Ци системы грома в теле Ечена на самом деле была поразительной. Бум! Раздался звук удара, и Сюань Ци системы грома Ечена с грохотом ворвалась в тело Бимии. Как только этот скоб Сюань Ци системы грома проник в тело Бимии, он сразу же ощутил, что находящиеся в глубине спинного мозга эти скрывающиеся кровеносные сосуды глубочайшей древности, на удивление начали немного шевелиться. Сюань Ци системы грома Ечена на самом деле может активировать спрятанные кровеносные сосуды глубочайшей древности. Тело Бимии было словно одной несравненной пропастью, и неважно сколько бы Ечен не вливал бы в него Сюань Ци системы грома, все равно у него не было возможности заполнить его тело. В теле Ечена Сюань Ци системы грома в скором времени полностью закончилась, и ему оставалось только лишь из-за всех активировать метательный нож внутри головы и еще 9 звезд внутри Даньтоня. Много недостаточно, все еще недостает много. Метательный нож внутри головы Ечена сначала начал дрожать, а затем его вибрирование начало увеличиваться, а затем словно он начал бешено трястись, а скоб за скобом Сюань Ци фонтанируя выливался наружу. Эта Сюань Ци полностью перерабатывалась 9 звездами Ечена в Сюань Ци системы грома и вливалась в тело Бимии. Казалось, что скорость вращения 9 звезд уже достигла своего предела, и находящийся внутри 9 звезд маленький человечек, сконцентрированный из мысли, тоже сиял очень ослепительными золотистыми лучами. Находящаяся внутри Ци Сюаню тоже непрерывно вращалась. Бум, бум, бум. Волна за волной Сюань Ци системы грома словно морской прилив с грохотом вливалась в тело Бимии, и выражение лица Бимии с каждым разом становилось все более удивленным. Как с культивированием Ечена он может вливать в него такой большой объем Сюань Ци системы грома? Этот объем Сюань Ци системы грома даже нельзя сравнить с человеком-культиватором на границах Линь Вай 7-8 уровня сложности, и который осмыслил сферу 2 уровня сложности. По-видимому, у этого молодого человека перед его глазами в теле есть еще много тайн. Бимии ощущал, что внутри позвоночника эти спрятанные кровеносные сосуды глубочайшей древности начали пробуждаться, и часть уже потекла по его каналам и кровеносным сосудам, помогая его культивированию продвигаться вперед. Следуя за тем, что кровеносные сосуды глубочайшей древности пробуждались, медленно формировались небольшие признаки границ Шэньхай. Кровеносные сосуды глубочайшей древности непрерывно усиливали его тело, и его мышцы достигли очень изумительной степени. Глаза Бимии удивительно сияли, и если Ечен сможет влить в него сюаньцы объемом в 3 раза больше, то он чувствует, что сможет прорваться до границ Шэньхай. Именно в этот момент на уголках рта Ечена появилась кровь, и он почти уже достиг своего предела, а тело его немного шаталось. На этот раз объем сюаньцы системы грома, которую он перелил, превышал в несколько раз или даже больше то, что он влил в тело Бинь. Его активация метательного ножа тоже достигла своего предела. Увидев состояние Ечена, Бимии понимал, что Ечен уже достиг своих максимальных пределов и нанес своему телу очень сильный ущерб. Если Ечен продолжит вливать в него сюаньцы системы грома, то весь его жизненный потенциал истратится, и он умрет. Бимии, скрипя зубами, оттолкнул Ечена, и перелив сюаньцы системы грома между ними сразу же прекратился. Глаза Ечена почернели, и он упал в обморок. Бимии задействовал правую руку, и скоп умиротворенной энергии вышел, переливаясь через край, и поддерживал Ечена, отчего он парил в воздухе. Глава 500. Прощание. В тот момент, когда у него закружилась голова, мозг Ечен погрузился в нирвану. Он мог ощутить, что именно происходило вокруг, но тем не менее у него не было возможности пошевелиться, и не было возможности что-либо сказать. Он словно оказался внутри пустоты, в которой воцарилась тишина, и в которой смутно мелькали звездные лучи. В итоге Ечен отдал все свои силы без остатка, и сердце его было спокойным, не образовывая никаких волн. Стоящая рядом Билин все время внимательно наблюдала за Еченом, а когда она увидела, что он упал в обморок, вскрикнула и устремилась вперед. Бимии использовал душу и исследовал его тело, а затем сказал Билин: «С ним все нормально, хорошенько позаботься о нем». Билин немного прикусила свою красную губу и с решительным взглядом сказала: «Ваше высочество, прошу, разрешите мне пойти и активировать башню грома». «Нет, еще не время». Бимии без колебаний сказал: «Запомни, ты надежда нашей кровной линии громовых зверей. Но ваше высочество...» Билин говорила немного взволнованно, но тем не менее Бимии перебил ее речь взмахом руки. Бимии смотрел на Билин, и его взор становился более мягче, и он решительно сказал: «Никаких «но», мы несомненно сможем завершить все с успехом». У Билин нахлынули слезы, и она, смотря на Бимии, много раз кивала головой. Бимии повернулся, посмотрел на Чжаньли и Шатунтина и немного кивнул головой. Чжаньли и Шатунтянь видели положение и тоже показали довольное выражение лица. По-видимому, Ечен смог намного продвинуть реальную силу Бимии. Несмотря на то, что они точно не знали, смогут ли победить Цзуяна, Цзумина и Шэнь Дуаня в сражении, однако все же шансы на успех были немаленькими. Трое человек сидели, поджав ноги, и начали вращать таинственную технику, готовясь к своей последней смертельной схватке. Увидев, что на телах Бимии, Чжаньли и Шатунтина появилась сюаньцы системы грома, которая словно золотистая диафрагма кружилась вокруг тела этих троих, у культиватора каждого клана, которые находились внутри запретной земли бога грома, в глазах была печаль и грусть. Если они запускают таинственную технику, это означает, что у Бимии, Чжаньли и Шатунтина нет шансов на выживание. В этот момент, снаружи города бога грома, все ученики кровной линии громовых зверей, других кланов и их соплеменники, уже был подавлены многочисленной армией Дворца Законоисполнения. Они были связаны, словно какие-то отбросы, и брошены на центральную площадь города бога грома. Время от времени с той стороны долетали крики и плач женщин и детей. Плакать нельзя, и если умирать, то с храбростью. Среди них один здоровяк из кровной линии громовых зверей крикнул с яростью. Тело того здоровяка было туго обвязано веревкой, и в местах, где проходила эта веревка, были кровавые следы, а на руках его одна за другой выпячивали вены. Услышав слова того здоровяка, остальные люди непрерывной чередой переставали плакать. Цзуянь унесся ввысь и гордо стоял в воздухе над этими людьми. На его лице появилась презирающая улыбка, А затем он посмотрел в сторону запретной земли бога грома. «Бимия, ты будешь спокойно смотреть на то, как все эти люди умирают. Так называемый культиватор номер один материка Дундалу всего лишь является трусом. Ха-ха-ха, раз уж ты не хочешь выходить, тогда смотри, как эти люди примут свою смерть». Цзуянь взмахнул своей правой рукой, и можно было увидеть, как невидимая убийственная ци подняла того здоровяка к ровной линии громовых зверей в небо. Мышцы того здоровяка были напряжены, но тем не менее выражение лица было непоколебимым. Цзуянь немного равнодушно улыбнулся, и взирая с высоты на толпу людей, с холодным выражением лица сказал: «Все вы всего лишь толпа ничтожеств, и если я захочу вас убить, то это будет так же просто, как уничтожить кучу муравьев». Его пять пальцев немного пошевелились, и можно было услышать звук «пу». Тот здоровяк жалобно пикнул, и все его тело разорвалось на много частей, а дождь из крови начал капать вниз. Снизу с площади время от времени доносились страшные звуки плача, и от этих звуков плача на лице Цзуяна появилась довольная улыбка. «Ваш, его высочество император зверей не сможет вас спасти, ведь в его глазах вы всего лишь отбросы». На лице Цзуяна промелькнула свирепость. «Если Бимия не выйдет, то вы будете умирать один за другим, вплоть до того, пока он не выйдет». Голос Цзуяна был несравненно мрачным, словно он прибыл из преисподней. А что касается Цзумина и Шэньдуаня, несмотря на то, что было не видно, где они были, однако можно было ощутить, что вокруг везде была их ци. Они словно слились с небом, а их взор всегда пристально наблюдал за происходящим внизу. Цзуянь взглянул разок в сторону запретной земли бога грома и увидел, что там по-прежнему не было никаких движений. Он равнодушно хмыкнул, затем взмахнул правой рукой, и в этот же момент толпа учеников дворца законоисполнения ехидно улыбнулись, и словно голодные волки набросились на тех женщин и детей. «Я слышал, что женщины кровной линии громовых зверей всю свою жизнь преданы своему мужчине, а молодые девушки кровной линии громовых зверей могут передать культивирование всей своей жизни своему мужчине, но вот не знаю, на самом ли деле это так». Цзуянь говорил, словно был в этом очень заинтересован, и взирал с высоты. Эти страшные крики словно приносили Цзуяну особое удовольствие, и он бешено рассмеялся и сказал: «Бимия, женщины вашей кровной линии громовых зверей на самом деле очень горячие и привлекательные. Бимия, среди них должно быть есть женщина, которая была твоей». Внутри запретной земли бога грома, культиваторы каждого клана видели положение, и их глаза становились красными от ярости и ненависти, которую они испытывали к Цзуяну. «Животные, скоты». Несколько человек не выдержали, громко закричали, и уже собирались вырваться и пожертвовать своей жизнью, но были остановлены людьми рядом. Именно в этот момент Бимия неожиданно открыл глаза, а в его руках уже появился острый меч с холодным блеском. «Брат Чжань, глава клана Ша, выходим». Выражение глаз Бимии было несравненно спокойным, он пристально смотрел на Цзуяна, который был в небе, а затем Сау, и его тело словно острая стрела вырвалось из запретной земли бога грома. «Сау, Сау Чжань Ли и Ша Тун Тянь тоже без малейшего колебания вырвались вперед, увидев, что три силуэта покинули запретную землю бога грома, находящиеся внутри люди заплакали и провожали взглядом героев, которые воодушевленно отправились на смерть, не щадя своих жизней. Они в сердце молились и надеялись, что эти жертвы будут не напрасными. Бимия, очень хорошо, ты не заставил меня разочароваться в тебе, и все же вышел». Цзуянь расхохотался, а скоб своевольной сюаньцы выходил из его тела, и огромная мистическая черная рука направилась ударить по Бимии и остальным. Взгляд Бимии был несравненно яростным, и он был словно огромный меч, от которого воля к борьбе устремлялась к небесам. Его тело с грохотом ударило ту руку, и та огромная черная мистическая рука разломалась на много частей. Хау! Цзуянь никак не ожидал, что реальная сила Бимии неожиданно станет такой могущественной, и он тоже выпустил все свою боевую силу и вступил в яростное сражение с Бимией. Скоб за скобом сферы два уровня сложности ударялся друг об друга в небесах и издавал страшные звуки, словно, как от раската грома, и все места, где они проходили, превратились в ничто. Накрывающие небо города бога грома черные занавесы с быстрой скоростью начали, подавляя, опускаться вниз, и два скопа еще более своевольной сферы два уровня сложности, застилая небо, накрывали все вокруг. Небо было во мраке, не было видно лучей луны, а внезапно начал вращаться Млечный Путь. Это было самое пиковое сражение материка Дундалу, и в этом сражении участвовали 6 невероятных культиваторов, которые осмыслили сферу 2 уровня сложности. Сфера 2 уровня сложности разламывала все вокруг, и эти люди-куклы и культиваторы Дворца Закона Исполнения, которые были рядом, один за другим издавали крики вопля, а затем были расплющены и превращались в мелкий порошок. Пожалуй, даже те люди-куклы на границах Линь-Ва еле держались перед лицом такого рода несравненной энергии. Несмотря на то, что эти люди-куклы обладали силой, которая была равна культиватору на границах Линь-Ва 2-3 уровня сложности, однако они не имели возможности разворачивать сферу, и разве они могли быть достойными соперниками сфере 2 уровня сложности? Бум, бум, бум. Раздавался страшный звук от столкновения сфер 2 уровня сложности, и звук раската грома в небе полностью поглощался этим грохотом. Внутри запретной земли бога грома все люди напряженно наблюдали издалека за тем, что происходило, и их сердца были очень взволнованы. Они до смерти переживали за Бимии, Чжаньли и Шатунтина. Несмотря на то, что Ечен лежал там и не мог открыть глаза, однако его душа была необыкновенно отчетливой, и все то, что происходило снаружи, словно картинки, вливалось к нему в голову. Бимии, Чжаньли и Шатунтянь развернули мистическое искусство громовых зверей, из-за чего их реальная сила возросла в несколько раз, но они все равно с трудом смогли сразиться с Цзуинем, Цзуминем и Шэньдуанем в ничью. Можно себе представить, что если бы Ечен не активировал кровеносные сосуды глубочайшей древности внутри тела Бимии, и еще они втроем, если бы не использовали мистическое искусство громовых зверей, то вообще не смогли бы стать достойными соперниками для Цзуяна, Цзумина и Шэньдуаня. Снаружи шло ожесточенное сражение, и неважно с какой стороны была бы малейшая неосторожность, или же кто-нибудь замедлился хоть на шаг, мог быть сразу же разбит вдребезги. Однако у Бимии, Чжаньли и Шатунтина время было ограничено. У них был всего лишь 1 час, и если они не успеют завершить бой за 1 час, их жизнеспособность достигнет своего предела. Если они в скором времени не убьют Цзумина, Цзуяна и Шэньдуаня, то потом у них уже точно не будет шанса. Бимии, Чжаньли и Шатунтянь уже давно в сердце приняли мысли о смерти, поэтому, когда они атаковали, их способы были бешеными, и они вовсе не щадили своих сил, вообще не давая Цзумину, Цзуяну и Шэньдуану каких-либо шансов уничтожить. В глазах Бимии промелькнул холодный блеск, затем он стремительно взмахнул своим мечом и направил его на Цзумина. Пу! Тут же раздался звук удара, и можно было увидеть, как тело Цзумина взорвалось. Успешно! Его высочество император зверей убил одного из них. У толпы людей внутри запретной земли бога грома промелькнуло воодушевление. После того, как Бимии развернул мистическое искусство, его сила на самом деле достигла невероятных пиков, и каждый удар мечом, который он выпускал, содержал в себе своего рода силу, стирающую все с лица земли. Однако в этот момент Бимии тем не менее сморщил брови, а затем направил меч на Цзуяна и Шэньдуаня. Цзумин был убил слишком уж просто, отчего на его сердце появились плохие предчувствия. Бум, бах, бум. В небе ожесточенное сражение длилось уже больше получаса. В мгновение ока у Бимии, Чжаньли, Шатунтина осталась половина времени. Бимии, Шатунтянь и Чжаньли за весь период времени не могли ликвидировать Цзуяна и Шэньдуаня, но тем не менее в этот момент в воздухе начал медленно скапливаться черный силуэт, а затем этот черный силуэт начал концентрироваться в Цзумина. Цзумин равнодушно улыбнулся, затем Сау превратился в черный луч и напрямую направился на Шатунтина. Пу! Тело Шатунтина взорвалось. Шатунтянь, глаза Бимии и Чжаньли покраснели, и на лбу можно было увидеть выпячивающие вены, а затем они издали зверский рев. Глава клана Ша, и в запретной земле бога грома, и на площади все люди начали горевать, и слезы текли рекой из их глаз. Небо покрылось застилающим небо песком, который словно водопад лился вниз. Одна душа медленно поднималась вверх, и у этой души лицо было Шатунтина. Выражение лица Шатунтина было беспредельно грустным, он издалека смотрел на Бимии и Чжаньли, и словно еще так много хотел им сказать: «Шатунтянь, уходи и не беспокойся, мы успешно завершим твою последнюю волю и уничтожим их». В голосе Чжаньли было немного хриплости, мышцы его были напряжены, и он терпеливо сдерживал свою огромную скорбь. На лице Шатунтина появилась улыбка. Он в последний раз посмотрел на Бимии, Чжаньли, а затем и на площадь. Эти силуэты соплеменников все становились все дальше и дальше, это были люди, которых он защищал на протяжении всей своей жизни, И несмотря на то, что клан песчаных зверей действовали нагло снаружи, однако внутри они тем не менее были несравненно сплоченными, а Шатун Тянь всегда был духовной опорой для клана песчаных зверей. Однако в итоге у него больше нет возможности защищать его соплеменников, и он должен сделать передышку. Душа Шатун Тяня летела по воздуху, а потом рассеялась. Глава 501. Огромный мистический зверь. Хаем, это и означает противостоять нам. Бимие, Чжаньли, кто следующий из вас умрет? Или же вы хотите умереть вместе? Цзумин смотрел на рассевшуюся душу Шатун Тяня и немного странно смеялся. Этот голос был несравненно пронзительным и вообще не был похож на человеческий голос. Он был словно злой демон, прибывший из ада. Вы что полагаете, что таинственная техника вашего клана громовых зверей сможет помочь одолеть нас? Мы все находимся под защитой главы Шень, и вы просто не можете себе вообразить всей силы, которой мы обладаем. Вы вообще не сможете нас убить. Цзумин только что точно был убит мечом его высочества императора зверей, но почему он все же смог ожить? Внутри запретной земли бога грома культиватор каждого клана был опечален и одновременно невольно потерял надежду. Глава клана Ша умер, и остался только император зверей Бимия и Чжаньли, но смогут ли они быть достойными соперниками для Цзумина, Цзуяна и Шэнь Дуаня? Уничтожить. Бимия вообще не терял время на пустые разговоры с Цзуинем, Шэнь Дуанем и Цзумином, а активировал доспехи бога грома кровной линии громовых зверей, которые передаются по наследству, взмахнул мечом и набросился вперед. В глазах Чжаньли тоже промелькнул холодный блеск, и он призвал два величайших сокровища и набросился на Цзуяна. Среди Цзуяна, Цзумина и Шэнь Дуаня, Цзуянь был самым слабым звеном, поэтому они хотели сначала убить его, а потом решить, что дальше. Бум, бум, бум. Небо погрузилось в ожесточенный бой. Бимия и Чжаньли, несмотря на, что могут умереть, набросились на Цзуяна, словно они хотели пойти с ним на общую смерть. Время утекало минута за минутой. Еще 20 минут прошли в одно мгновение. Осталось всего лишь 10 минут, и жизнь Бимия и Чжаньли достигнет своего предела. К тому времени их душа рассеется, а тело превратится в ничто, и они исчезнут из этого мира. Все люди крепко сжимали кулаки, ведь времени было немного. Если император зверей Бимия и глава дворца бога войны Чжаньли умрут, то у них больше не будет ни малейшей надежды. Город бога грома был разрушен, а все противостоящие сферы влияния на материке Дундалу были уничтожены, а оставшиеся сферы влияния все обратились за покровительством к дворцу законоисполнения, а эти люди были запреты внутри запретной земли бога грома, и их ждало мрачное будущее. Их сердца почти потеряли надежду. Смогут ли Бимия и Чжаньли быть достойными соперниками для Цзуяна, Цзумина и Шэнь Дуаня? Сфера 2 уровня сложности сталкивалась в небе, и раздавались страшные звуки грохота. Весь город бога грома подвергся крупному землетрясению, и словно в любое время от этого скопа энергии, город мог превратиться в руины. Пусть даже если умру, но я и вас с собою потащу. Бессмертная сражающаяся душа, бог войны увековечен. Яростно прокричал Чжаньли, и в его глазах промелькнуло чудесное сияние, а затем он, крепко держа в руках огромный острый меч и копье, два величайших сокровища, стремительно устремился на Цзуяна, Цзумина и Шэнь Дуаня. Бум, бум. Два величайших сокровища неожиданно взорвались, и эта сумасшедшая энергия сметала все на своем пути. Цзуянь не успел увернуться, затем был скручен этим скопом энергии, и его тело отлетело назад. Цзумин тоже подвергся удару этой энергии, отлетел вверх ногами назад и рвал кровью. Шэнь Дуань стоял сравнительно далеко и не был ударен этим скопом энергии. Чжаньли, нам нужно вместе убить Шэнь Дуаня. Он является главным звеном. Иначе, пусть даже если мы убьем Цзумина и Цзуяна, они все равно смогут ожить. Яростно закричал Бимие, затем взмахнул острым мечом в руках и устремился на Шэнь Дуаня. Чжаньли немного остановился. Оказывается, вот оно что, неудивительно, что только что Цзумин был ликвидирован, но все равно смог ожить. Увидев, что Бимия и Чжаньли набросились на него, в глазах Шэнь Дуаня промелькнул холодный блеск. Он никак не ожидал, что у Бимии такой проницательный взгляд, и что он сможет разглядеть, что главным звеном было его тело. С вашей реальной силой, у вас вообще нет возможности меня сразить. Шэнь Дуань, пренебрегая, рассмеялся, а затем его тело неожиданно превратилось в черный дым и рассеялось. Этот густой черный туман не имел ни формы, ни силуэта, а полностью слился с природой. Я все же хочу посмотреть, как же вы меня убьете? Времени оставалось всего 3 минуты. Если в течение этих 3 минут они не смогут сразить Шэнь Дуаня, то больше у них не будет шанса превратить поражение в победу. Би Мие и Чжань Ли взглянули друг на друга разок и словно приняли какое-то решение. «Би Мие, я Чжань Ли за всю свою жизнь подчинялся только тебе одному. Давай снова сделаем наше будущее, брат». Чжань Ли расхохотался, а от его тела исходила решительная убийственная ци, которая сопровождалась сферой 2 уровня сложности, и вся эта энергия направилась сразить черные занавесы, заслоняющие небо. Би Мие держал в руках острый меч бога грома, а с неба со всех сторон начали собираться бесчисленное количество громовых столбов, которые с грохотом ударяли по телу Би Мие. Доспехи бога грома на теле Би Мие издавали ослепительный блеск, а затем за его спиной появился громовой зверь огромного телосложения, который гордо стоял в воздухе. «Я, Би Мие, всю свою жизнь был свободен в этом мире, и то, что сегодня я могу вместе погибнуть в сражении с братом Чжань и главой клана Ша, является для меня честью». Би Мие тоже устремился ввысь, держал в руках меч, и эти яркие лучи бога грома устремлялись ввысь, разрывая черные занавесы в небе на много мелких частей. Энергия сферы 2 уровня сложности переплеталась в небе. В отдаленном месте черная тень начала скапливаться, и смутно образовывался силуэт Цзуяна. У получившего тяжелые ранения Цзуяня в глазах неожиданно взорвались дьявольские лучи. В небе словно появилось несколько десятков тысяч дьявольских глаз, и эти багряно-красные лучи были словно острые мечи, которые со всех сторон направлялись на Би Мие и Чжань Ли. «Умрите!» В небе время от времени доносился дьявольский голос, словно яростный рев жестокого зверя из глубочайшей древности. «Ваше высочество, осторожно! Ваше высочество, глава дворца Чжань, осторожно!» Находящиеся внутри запретной земли бога грома культиваторы каждого клана, и еще тот народ, который был связан на площади города бога грома, все ощутили испуг, после которого словно начали задыхаться, но все равно быстро начинали выкрывать эти слова. 10 тысяч дьявольских глаз выпускали красные лучи, но Би Мие по-прежнему гордо стоял в воздухе, словно его сила была возвышенной горой. На его лице появилась небольшая улыбка, и он был совершенно спокоен. Пусть даже если он умрет, но все равно ничто не может расшатать его непоколебимую волю. Это был самый последний пункт между жизнью и смертью. Би Мие последний раз взглянул разок на город бога грома, который сейчас был словно стертый с лица земли развалины. Он вырос в этом месте, и нет никого, кто бы смог понять его особенные чувства к этому укрепленному городу. «Прощай, город бога грома! Прощайте, мои соплеменники!» Тело Би Мие стало словно палящее солнце, и он неожиданно начал выпускать белые лучи. Эти ослепляющие глаза белые лучи словно прокалывали насквозь все на своем пути. Увидев такое состояние Би Мие, Чжань Ли тоже улыбнулся, презирая смерть, и его тело неожиданно начало выпускать 10 тысяч золотых лучей. 2 скопа лучей в мгновение взорвались, словно взорвавшаяся звезда, в мгновение ока поглотила все. Между небом и землей воцарилась тишина. Увидев такого рода положение, Цзуянь и Цзумин изменились в лице. Они повернулись и хотели убежать, однако в мгновение ока уже были поглощены этим пылающим светом. 2 скопа лучей разорвали черные занавесы, которые застилали небо, и эти всегда темные тучи над городом бога грома тоже были вмиг устранены, и наверху можно было увидеть голубое небо. Бум, бах, бам. Глаза Ечина ничего не видели, он только лишь слышал эти страшные звуки взрыва. В этом неясном промежутке времени, душа Ечина словно увидела холодную улыбку Би Мие и Чжань Ли. «Поручаем». Словно Би Мие и Чжань Ли перед смертью давали последние поручения, а затем силуэты их двоих постепенно превращались в ничто. Через некоторое время это сильное сияние ослабло, и взор всех людей восстановился. Они посмотрели за пределы запретной земли бога грома и увидели, что весь город бога грома уже был разрушен до основания, многочисленная армия дворца закона исполнения была полностью разгромлена, те люди, которые были завязаны на площади, тоже все погибли, а Цзуянь, Цзумин и Шэнь Дуань исчезли бесследно. Снаружи все было в руинах, и превратилось в один безрастительный участок земли, и остался только лишь запрет запретной земли бога грома. Его высочество император зверей и глава дворца Чжань успешно завершили сражение, культиватор каждого клана внутри запретной земли бога грома, бормотали со слезами на глазах. Однако разве их сердца могли испытывать радость, ведь весь город бога грома умер, и остались только они, более 300 человек, а за пределами запретной земли бога грома все превратилось в один необъятный и пустой участок земли. Та сцена, когда император зверей Бимия и глава дворца бога воина Чжаньли само ликвидировались, навечно останется в их сердцах, и им очень сложно будет ее забыть. В тот момент, когда Бимия и Чжаньли ликвидировались, появилась своего рода несравненная мысль Дао, которая погрузилась глубоко в сердце Ечена. Ечен смог ощутить, что его душа словно прошла крещение и возвысилась. Это было своего рода глубокое понимание, после чего Ечен постепенно начал пробуждаться и медленно открыл глаза. «Братик, ты очнулся?» Билин увидела, что Ечен пришел в себя, в ее прозрачных глазах появились слезы восторга. Во всей кровной линии громовых зверей остались только лишь они, и сердца Билин и Биинь были наполнены холодом. «Может, мы выйдем?» — сказал один культиваторов человек на границах Линь-Вай. «Нельзя, нам пока еще нельзя выходить». Ечен, подпираясь, сел и останавливая, сказал. Он нахмурил брови и сосредоточенно смотрел вдаль на небо, и увидел, что в этом ясном небе все еще был скоп не рассеявшихся темных туч. Услышав слова Ечена, культиватор каждого клана в сердце испытывали страх. Люди дворца закона исполнения все уже умерли, включая Цзумина, Цзуяна и Шэнь Дуаня. Среди них один культиватор из рода наивысшей степени сказал серьезным голосом, словно успокаивая самого себя. Ечен немного покачал головой. Несмотря на то, что надежды были очень прекрасными, но реальность была несравненно жестокой. Его душа смогла ощутить в недалеком месте в небе ту мрачную и страшную ци. Культиватор каждого клана погрузились в раздумье. Бимие, Чжаньли и Шатунтянь все уже были убиты, и если те люди Дворца Закона Исполнения все равно смогут выжить, тогда кто сможет сразиться с ними? Билин и Биинь тоже нахмурили свои брови, подняли головы и посмотрели вдаль в небо. Те густые темные тучи становились все больше и больше, и снова накрывали город Бога Грома. Внутри этих черных подавляющих черных туч раздался страшный рев, и от этого страшного звука весь город Бога Грома невольно начал дрожать. А это что такое? Люди внутри запретной земли Бога Грома все невольно от страха поменялись в лице, и немыслимым взглядом смотрели на небо. Они подняли головы и увидели одного огромного мистического зверя, который сейчас появился в их поле зрения. Высота этого зверя достигала более 1000 метров, а все тело было покрыто черной чешуей. Его тело было словно, как у огромной змеи. У него был длинный хвост, и из тела торчали выросшие острые шипы, а с двух сторон были 3 пары лап с острыми когтями. Его лапы содержали в себе черный и холодный блеск, а на его шее было 3 огромные головы зверей разных цветов. Одна голова была алая, другая золотистая, а третья черная. За его спиной у него было 3 пары покрытых тонкой чешуей крыльев, которыми он со свистом взмахнул и поднял ураган, который еще больше разрушил руины внутри города Бога Грома. Этот огромный мистический зверь кувыркался в небе, и темные лучи в небе становились все более гуще, а затем один за другим громовой столб черного цвета опускался вниз. Его чешуя немного обсыпалась, а на теле проявилось немного кровавых следов. «Чертов Бимия и Чжаньли неожиданно принудительно вызвали изменения моего облика. Вы, даже если умерли, все равно не искупите свою вину». Одна из голов того огромного мистического зверя, покрытая алой чешуей, говорила эту речь, и его голос был точно такой же, как у одного из глав Дворца Закона Исполнения, Шэнь Дуаня. «Бимия и Чжаньли уже умерли, и на материке Дундалу больше нет никого, кто смог бы нам противостоять». Другая голова, покрытая золотистым блеском, бесцеремонно говорила, и это на удивление был голос Цзуяна. «Цзуянь, Цзумин и Шэнь Дуань, оказывается, превратились в одного огромного мистического зверя». Глава 502. Поглощающий души трехголовый заключенный дьявол. Несмотря на то, что они умерли, ранения на наших телах заживут только через долгий период времени, и только через 2 месяца наша реальная сила сможет достичь своей пиковой точки. Черная голова зверя говорила голосом Цзумина: «Здесь так много умерших душ, как раз то, что является для нас пищей». «Верно, души, умершие в мучениях, самая сладкая пища», — соглашаясь, говорила голова золотистого цвета. Алая, золотистая и черная звериные головы почти одновременно раскрыли рот и бешено начали поглощать. В этот момент можно было увидеть, как бесчисленное количество душ со всех сторон начали приближаться к ним. Те души были напуганы и боролись изо всех сил, но тем не менее все равно были поглощены огромным мистическим зверем с черной чешуей, после чего небольшие ранения на теле огромного мистического зверя с черной чешуей, словно начали восстанавливаться. Город Бога Грома уничтожен не до конца, скоро из запретной земли Бога Грома еще вырвется толпа, которая обратится за покровительством к Дворцу Законоисполнения, а если нет, тогда будут беспощадно убиты. Огромный мистический зверь с черной чешуей спустился вниз и царапал по запрету Бога Грома, отчего запрет Бога Грома непрерывно начал дрожать, и казалось, что он вот-вот расколется. Когда находящиеся внутри запретной земли Бога Грома выжившие увидели, что появился огромный мистический зверь с черной чешуей, то все были ошеломлены, вплоть до того момента, пока этот огромный мистический зверь не приземлился, и только потом они пришли в себя. В глубине сердец они уже потеряли надежду, ведь если этого огромный мистический зверь разломит запрет запретной земли Бога Грома, тогда все они несомненно умрут. Этот огромный мистический зверь с черной чешуей непрерывно атаковал запрет запретной земли Бога Грома, но тем не менее у него не было возможности его проколоть. Что же в конце концов за культивирование у этого огромного мистического зверя с черной чешуей? Один культиватор на границах Линьвая из клана Соболей спросил дрожащим голосом. Несмотря на то, что от этого зверя их отделял запрет, однако все равно он смог ощутить это страшное давление. Тот огромный мистический зверь с черной чешуей скорее всего уступает существу только на границах Шэньхай, шепотом говорил Е Чен, смотря на Би Лин и Би Инь. Его выражение лица было несравненно серьезным, он никак не ожидал, что трое глав Дворца Законоисполнения на удивление могут превращаться в такого страшного огромного зверя. И как сейчас нам следует поступить? Немного беспомощно спросила Би Инь, ведь границы Шэньхай — это уровень, которому они вообще не могут соответствовать. Е Чен покачал головой, немного задумался и потом сказал: «Я тоже не знаю, однако этот огромный мистический зверь с черной чешуей должно быть пока не сможет прорвать этот запрет. Как возможно будет ликвидировать этого огромного мистического зверя?» Этот огромный мистический зверь с черной чешуей был ранен в результате самой ликвидации Бимии и Чжаньли, и пока у него нет возможности восстановиться, однако внутри города Бога Грома есть очень много душ умерших, и эти души умерших словно являются пищей для огромного мистического зверя с черной чешуей. Если ждать того, что огромный мистический зверь восстановится, тогда справиться с ним будет еще сложнее.